Животное. В любви мужчина — это мышь, бедняжка-мышь во власти кошки. И ты, глупец, не разглядишь ловушку в бархатной ладошке. Ты хочешь выпить, дурачок, манящий и пьянящий кубок? Смотри, атласный язычок скрывает яд опасных зубок. И я скажу, как на духу, поэт, я знаю цену сходства. От этой хищницы в пуху ты наберешься только скотства. Наобещав любви и нег, она легко подманит к бездне и, погубив тебя навек, шепнет твоей мечте «Исчезни». Она до кончиков волос, вся неожиданность и вызов, когда хотят меня всерьез не избежать моих капризов. Мои желания во сне и в яви сшиты не по мерке, перелетать приятно мне от бутоньерки к бутоньерке, и я влюблю в себя самца, сама влюблюсь, он только ахнет, но страсть, объявшая сердца, на третью ночь уже зачахнет. Я слезы превращу в поток, а не под стать моим капризом, и так как я держать платок не по плечу иным актрисам, в моей груди военный склад, здесь место вздохом, стоном, вою, и я притворством этот ад, когда захочется, удвою. А вы твердите, женский пол, нет, я миражей не разрушу, но лед и камень там нашел, где сердце ищут или душу. Трубка. Когда меня от скуки мрачной мутит на дню 100 раз подряд, всегда влечет меня табачный, твой облачный, твой сладкий яд. Какая дивная картина с ним зарождается во мне, как вьется струйка никотина под стати ветру и волне, какие нежные затеи мне дарит черный черенок, и вот уже танцуют феи вокруг меня, не чуя ног. Вдыхая запах твой целебный, он тоньше многих и сильней, я словно вижу сон волшебный, я вновь среди моих друзей, и та, что мной была любима, лишив покоя эти сны, из голубых колечек дыма встает, как из морской волны. О, этот дым, к высотам рая, меня влечет он день и ночь, как талисман, оберегая и прогоняя скуку прочь. Все, чем живу, что ненавижу, в тебе сгорает, как в печи, и я себя кумиром вижу, курящим трубочку в ночи. Мой бедный мозг рядится в саван, а ты ему твердишь о том далеком крае, где, устав, он сумеет жить одним стихом. Благословляю, едкий, пряный твой вкус и нежный запах твой под монотонностью туманной, сквозящей вечной новизной. Предсказание. В потемках разума, где свету не пробиться, моя хандра царит, и перед ней пасуют и провидцы, и доктора. Кругом безлюдье, и в тревогах столь знакомых мне все слышней, и копошенье змей, и шорох насекомых, и крик сычей. Пустынная тропа, а мир вокруг, как бездна и как тюрьма. Готовилась гроза, дышал огонь небесный, пылала тьма, тропа, а по краям стеною первозданной ряды дерев и скалы все в рубцах свои вскрывали раны, оцепенев. Я шел подавленный, моя ничтожна участь, мой пульс чистил, и как от полчищ блох, от смертных страхов мучась, я был без сил. И тут передо мной, пока туман клубился у серых скал, высокий господин в цилиндре появился и прошептал, как шепчет вкрадчиво в начале разговора коварный листец: «Страшитесь, вы больны болезнью, от которой и я мертвец». Эпитафия. Когда мои закроют веки, когда мой гроб забьют навеки, на камне, как об имя реки, напишут: «Здесь лежит в потьмах безумец, труп его пропах всей скверной, скрытой в человеке. Он жил подобием калеки, и как о хлебе и о млеке все дни и ночи в этом веке мечтал о смерти, об опеке ее. обшарил все сусеки, тоску, тревогу, боль и страх. Да будет смерть, да будет прах.